Глава 23. Я открыл глаза через силу, решил пошевелить руками или ногами. Не получилось. Вот попал, конечно. И я бы рассмеялся над этой идиотской ситуацией, если бы мог. Голова болела так, будто по ней изрядно потоптался мамонт. «Хозяин, ты как?» Услышал я встревоженный голос Искорки. «Жить буду», — ответил питомцу, а сам решил осмотреться. Это было непросто. Перед глазами все расплывалось, но вот через некоторое время я поймал фокус. Небольшая комнатка, где, кроме облезлого кресла, к которому я привязан, до арбалета, смотрящего мне в лицо, ничего не было. А нет. На полу у моих обездвиженных ног еще какой-то фиолетовый камень со страусиное яйцо, вытягивающий из меня манну. «Я почти опустошена», – пожаловалась Искра. А еще в ее голосе я чувствовал сожаление. «Не получилось тебя вытащить, меня сковало что-то». «Это иссушитель, вот он передо мной», – я кивнул вперед. «Ты мне киваешь, сволочь», – раздался голос из темного угла. «Оказывается, кто-то наблюдал все это время за мной». «Это ты мне названивал?» Обратился я к нему. «Да, и еще внедрил своих людей в гвардию драконовых», — хмыкнул незнакомец и, наконец, показался на свет, который исходил от единственного окна, закрытого массивной решеткой. «Это было несложно сделать. На пересменке у блокпоста они положили трех твоих магов, накинули на себя их лица, иллюзию, ну, проще говоря, и внедрились». «Туканов, ты ли это, говнюк?» Я узнал этот голос. «Фу, как грубо!» – оскалился человек, похожий лицом на бульдога. На его горле был свежий шрам, след от петли. На руднике ему пришлось несладко, судя по всему. «Да, я именно тот самый Туканов. Тот, кто потерял своих близких. И убил их ты. Ты, сволочь!» «Я не трогал их», — ответил я, справляясь с вновь нахлынувшим головокружением. «Ну да. И мой фамильный дом сам взлетел на воздух», — сморщился от гнева Туканов. «Я не был там в это время. Учился в академии. О чем говоришь?» «Но ты отдавал приказы своим людям, и все это привело к гибели моей семьи», — приблизил свое лицо вплотную ко мне беглый преступник. Я хотел ответить, но этот фанатик не дал мне этого сделать, продолжая. «Ты уничтожил все, что мне дорого в этом мире, а я уничтожу всех, кто дорог тебе. Ты будешь сейчас смотреть, как подыхает твой помощник. Затем Крапивин. А на десерт я приведу сюда твою девку. И изнасилую тебя на глазах. Затем буду отрезать от нее по кусочку. Ты станешь умолять». Я абстрагировался от его речи. Мудак, да еще ополоумевший от горя. Адский коктейль. Он хочет, чтобы я запаниковал, но не дождется. Сейчас мне следует понять, как выбраться и вытащить своих людей. «Арбалет», — ответил я, стараясь унять боль, но по закону подлости голова начинала болеть все сильнее. «О, это мое изобретение!» — безумно захохотал Туканов. «Вот тот камешек у твоих ног уже изрядно подсушил тебя и будет делать это до тех пор, пока ты не перестанешь существовать, как маг огня. А если дернешься, стрела из арбалета пробьет насквозь твою черепушку. Забавно, правда?» В соседней комнате я услышал голос Тихона. «А вот и один из твоих приятелей очнулся», — ответил Туканов, и глаза его лихорадочно заблестели. Он поднялся и исчез в дверном проеме. Затем появился с инвалидным креслом, в котором сидел связанный Тихон. «Первый штрих. крикнул этот псих, выхватив из ножен на поясе кинжал, с размаху воткнул его в кисть Тихона. Тот лишь выпучился от боли, заскрипел зубами, но не издал ни звука. «Это только начало, дружок», — зашипел в его лицо этот безумец. «Все самое интересное впереди». «Отпусти их, скотина ты бешеная», — выпалил я Туканову, и на его бульдожьей роже расплылась довольная улыбка. «Он же таких эмоций от меня и добивается. Но больше я не дам ему повода для радости. Сейчас главное – успокоиться и найти решение». «А зачем мне их отпускать?» – удивленно уставился на меня маньяк. «Тогда получится, что я зря потратил силы на их похищение». Пока Туканов бубнил на фоне и доставал из ножен еще один кинжал, примеряясь ко второй руке Тихона, я сверился с запасом манны. Очень все плохо, иссякает на глазах. И тут мне в голову пришла идея. Было сложно сконцентрироваться, но худо-бедно получилось это сделать. В своей прошлой жизни я пытался выучить одно сложное заклинание, но у меня ничего не выходило. Щит магической слепоты. И сейчас мне нужно во что бы то ни стало попробовать его на искре. Я вкратце объяснил ей суть дела, и она восхитилась моей затеей, назвав ее гениальной. Оставалось лишь надеяться, что в этом мире щит слепоты можно будет поставить без таких мучений. Когда Туканов втыкал нож во вторую кисть Тихона и начал злобно скалить что-то мне кричать, я вошел в состояние предельной концентрации. По сути, в этот момент даже не видел комнаты и всего, что в ней происходило. Только тускло светящиеся нити заклинаний и мерцающую остатками манны систему магических каналов. Я мысленно начал руками выводить перед собой узоры, сложные и точные. Ошибешься на миллиметр и, считай, зря потратил манну, которая сейчас была на вес золота. Наконец я почти закончил. Оставался злополучный узор, который у меня не получался. Ставки очень высокие, я не имею права на ошибку. Наверное, это и сыграло свою роль. Я вычертил этот чертов узор. Я сделал это и окончательно выдохся. «Искра, пора!» Уже пробормотал я дракоши, накидывая на нее готовый щит немоты. «Только действуй в невидимости». «Понятно, хорошо», — ответила она, вылетев из пространственного кармана. Я опасался, что этот щит будет светиться в темноте, либо мерцать, или от него будет виться след, но он был невидим. И это было просто замечательно. Искра, долетев до камня, который накопил внутри себя почти всю нашу энергию, бесшумно распласталась на нем, обняв перепончатыми крыльями. Только я мог видеть, как в моего питомца возвращается импульсами энергия. А когда искра наелась до отвала, от нее двумя, а затем одновременно тремя потоками хлынула в мою сторону манна. Когда яйцевидный источник превратился просто в булыжник, я сформировал заклинание переноса и щит немоты. Прыгнул с искорки на камень, бережно обернув его со всех сторон. «А теперь самое интересное!» Тем временем Туканов приставил свой нож к горлу Тихона. «Да, будет очень интересно», — ответил я и врубил замедление времени. Резко отклонился вбок, арбалетный болт лишь чиркнул по плечу царапина. От стягивающей меня веревки я избавился при помощи искры. Она несколько раз пыхнула на них своим пламенем. Если б я был восприимчив к огню, лишился бы конечностей или, и того хуже, рассыпался в прах. Но сейчас я молниеносно скинул с себя вспыхнувшие огнем путы, а затем достал карающую плеть. Щелчок, и удивленный Туканов уронил нож, распадаясь на две почти одинаковые части, которые, вспыхнув, мгновенно превратились в пепел. Аня и Циклоп находились в комнате напротив. Я разрезал их путы одним из ножей, который вытащил из кучки праха Туканова. «Ань, там Тихону требуется помощь, срочная». Обратился я к Анюте, и она стремглав кинулась в комнату напротив. Буквально через 5 минут Тихон в изумлении смотрел на свои руки. Ран не было, и все разрезанные сухожилия были восстановлены. Аня просто умница. С каждым разом выполняет все более сложную работу. «Где этот мудила?» – взревел Тихон, обводя взглядом в комнату. «Ты стоишь на нем», – махнул я на пол. Мой помощник чертыхнулся, отпрыгнув в сторону с рассыпанного праха Туканова. Когда мы прибыли в поместье, я заметил новых людей. Толпа магов из 15 человек стояла на входе в блокпост. «Надо всех этих ребят проверить. Ну, ты понял». Обратился я к Циклопу. «Сделаем», – кивнул он, затем махнув рукой старшему в смене. «Михалыч, давай их в очередь формируй. Ща, я немного приведу себя в порядок и подойду». Я радовался, наблюдая, как моя личная гвардия множится, растет, как на дрожжах. Главное – беседовать сейчас с каждым. В Руслане Циклопе я уверен, поэтому не стал ему читать водный курс, как проверять на благонадежность и профпригодность. Наконец, я зашел в свою комнату и сразу пошел в душ, а после уже примерял новенький костюм. Прохор отлично справляется со своими задачами, вот и сейчас позаботился о том, чтобы закупить нарядов на все случаи жизни. Мой гардероб из 2 массивных шкафов буквально трещал по швам от одежды. «Шеф, все отлично на руднике», – ответил Тихон, когда я спускался по лестнице на 1-й этаж. В животе предательски бурчало, и, если честно признаться, сейчас съел бы целого поросенка, да еще бы добавку попросил. «Ну, ты скоростной, конечно, когда успел», – изумился я продуктивности помощника, который встретил меня в гостевой. «Да, мне начальник охраны сам позвонил». «Да, и у меня от Саныча пар пропущенных», – ответил я, смотря в экран мобилета. «Сейчас узнаю, что хотел». «Все замечательно», – ответил главный инженер, когда я связался с ним. «Работаем ударными темпами. На новой шахте вышли сразу на богатую жилу. Просто поразительно, но...» «С Буром все нормально?» «Да, доставили целым, он работает. Но вот тот инцидент повлиял на кристаллы, точнее, на их часть». Голос Саныча тут же охрип, и он прокашлялся. «На том месте, где была магическая бомба, все выжжено, как показала разведка, на 5 метров вглубь точно, по сути пустышки. Мало того, еще и на метр вокруг того места, где была печать, повреждены кристаллы. Так что прибыльность пещеры упала на 50% точно. Главное, новую шахту запустили. Там хоть кристаллы дешевые, но их много». «Понял, Саныч, все будет отлично, прорвемся». Попытался приободрить я главного инженера, добавив: «Еще в план заложи на ближайший месяц постройку стационарного портала в тонком месте. Вот там мы раскрутимся, будь здоров. Все, бывай, держи в курсе». Я тут же представил четкую картинку, как мы охотимся на монстров на 4-м уровне вместе с командой хантеров. Я выдаю разрешение на охоту другим желающим получить острое ощущение, получая тем самым пассивный доход. А параллельно с этим строится база с рудником. После сытого обеда я вышел во двор и решил позвонить Борису, поинтересоваться, что он накопал к этому времени. Но трубку тот не взял, а потом набрал Черепа. «Да, привет, Алексей», – ответил авторитет. «По какому вопросу?» «Что-то на фоне не слышу взрывов и выстрелов. У тебя все нормально?» «А, все отлично», – засмеялся в ответ Череп. «Агрессивных конкурентов задавили. Скоро выхожу из тени. Сам-то как?» Слышал о покушениях? Можешь не говорить. Если что надо, все, что в моих силах». «Спасибо за то, что предложил. Сам справлюсь», — ответил я. «Незачем тебя в это дерьмо втягивать. Лучше подскажи, где обосновался клан Стальные Змеи?» «А тебе он зачем?» — удивленно спросил Череп. «Хочешь заказать кого-то?» «Нет, нужно с ними переговорить. На месте покушения нашли пулю. На ней рисунок, который указывает на их клан». «Ого!» – аж вскрикнул Череп. «А его сложно чем-то удивить. Они все время меняют свое местоположение и держатся подальше от посторонних глаз. А все боятся их, как огня, и не суются в их лагерь. Ключевое слово здесь – бояться, понял?» «Не испугливых. Давай адрес», – усмехнулся я. «Ну, как знаешь, я тебя предупредил. Ну, записывай, в общем. И смотри, больше никому об этом. Иначе меня вздернут на пике в этот же день». «Будь уверен, информация останется в тайне», – успокоил я авторитета. Я дождался, когда Тихон вернется с разгрузки и транспортировки макров в хранилище. Из-за последних попыток нападений на перевозимые кристаллы, он теперь каждый раз сопровождал его вплоть до момента, когда выгрузит на склад и запечатают его. Но затем мы рванули за Каштаг, кое-как найдя секретный поворот, о котором говорил Череп. Аню я решил не брать с собой, она еще под впечатлением от встречи с Тайпановым. Пусть отдыхает. Тем более был уверен, что они не такие идиоты, чтобы нападать сходу. Почему-то мне казалось, что этот клан ни при чем. Интуиция меня пока что не подводила и в этом мире. Я захватил лишь камень правды. Он был размером с арбуз, поэтому я не стал думать, какую бы ему тару найти. Попросил искру спрятать его в пространственном кармане. Проехав километр и завернув еще раз вправо, мы увидели перед собой магическую стену, своего рода заслон от залетных. Припарковались у обочины, подошли к этому щиту, и в нем образовалась небольшая брешь, из которой вышел громила, на голову меня выше и шире в плечах. Он хмуро осмотрел нас, а затем грубо бросил нам: «Пошли». Мы тут же направились за ним. Как только миновали кордон, небольшое бетонное строение, из которого вышли несколько человек в серой одежде, громила остановил нас, указав на меня. «Нет, только ты». «Это мой помощник, ему можно доверять», — пытался я убедить громилу. «Только ты», — повторил громила. «Таковы условия, пусть он подождет здесь». Я успокаивающе кивнул Тихону, мол, все в порядке. Подходя к первому шатру, я бросил взгляд в бок и увидел в небольшой долине поселение стальных змей. Множество шатров, людей, гуляющих между ними, несколько костров, на которых жарилась пойманная дичь. Громила открыл передо мной шатер, оставшись снаружи, и я вошел внутрь. Небольшой складной стол, за которым сидел морщинистый дед в таком же сером костюме, что и у громилы. Отличался хозяин шатра разве что золотым перстнем с узорами. Они были те же, что я срисовывал в свое время с пули, которая меня чуть не отправила на тот свет. «Я представитель клана», – пожал мне руку дед, когда я приблизился к столу и указал жестом на стул напротив. «Череп предупредил, что ты приедешь и что ты не из болтливых. Других гостей мы встретили бы по-другому. Так, чем обязаны, граф?» Я положил на стол пулю. Эта штука чуть не отняла у меня жизнь. На ней были узоры, те же, что и на вашем перстне. «О, как!» Дед скались откинулся на спинку стула. «Ты что, вздумал угрожать нам, парень?» «Если это сделали ваши люди, то да, будет война», — резко ответил я. «Но я думаю, что ваш клан не причастен к покушению. Есть еще версия». «Говори». Дед в это время рассматривал пулю и хмурился еще сильней. Мне даже показалось, что он побледнел. Возможно, мой скрытый враг украл у вас оружие и боеприпасы и пытается запутать, столкнуть нас лбами. Возможно. Дед теперь удивленно уставился на меня. Это наша пуля, точно наша, и все хранится на складе. Выдается строго под опись. Возможно, кто-то на вашем складе в курсе этого, предположил я. А вот сейчас узнаем. Энергично вскочил со своего места старик. Пошли. Мы почти спустились к поселку, когда дед резко завернул вправо. Я увидел большое бетонное строение. Старик махнул нескольким людям, которые выскочили из него, о чем-то начал с ними разговаривать. Затем исчез минут на пять и появился с парнем моего возраста, может, даже младше. Взгляд у того был испуганным. Оставалось лишь догадываться, как из него выбивали информацию. «Да, была кража», — обратился ко мне дед. «Этот был на смене. Из-за страха, что узнают, подделал цифры». И затем прикрикнул на парня, который вжал голову в плечи. «Ну, давай, расскажи еще раз свою историю». «Я обходил территорию, затем увидел какие-то тени», — залепетал парень. «Было темно, я не разглядел, а потом зашел и там... В общем, забрали винтовку и 5 патронов». «Позорище!» — взревел дед. «Мы с тобой еще поговорим, подожди». Глаза парня начали бегать, он прятал взгляд. «Значит, что-то скрывает». Я попросил у Искорки камень правды, и тот тут же появился у моих ног. «А теперь присядь возле него и еще раз расскажи». Я тут же опустился на закорки и взглядом показал парню сесть. «Слышал, что говорят!» — вновь взревел дед, толкнув его. Старик понял, что я предлагал, и начал нервничать. Парень позеленел. От страха у него начали трястись губы. «Садись, говорю!» — толкнул его сильнее дед, и тот рухнул перед камнем на колени. «Да, я обманул, я видел его», – затараторил парнишка. «Он хорошо заплатил. Верну деньги, мне ничего не надо. Все верну, до копейки. Я же признался, ведь это будет учитываться на совете, а?» Парень обернулся на деда, а тот покраснел, как вареный рак, кое-как сдерживая свою ярость, и пока молчал.